Ваше императорское высочество, вашей аудиенции просит графиня Авдотья Михайловна Толстая с дочерью Сарой, прибывшие в царское село из Москвы. На какое время изволите их принять, или изволите отказать в аудиенции? Посмотрела на часы, прикинула, если они здесь, то пусть заходит. Обе графини зашли и сделали реверанс. Я подбежала и обняла их по очереди, сначала мать, а потом и дочь. Очень рада видеть вас здесь, милые графинюшки. А как мы рады снова встретиться с вами, ваше императорское высочество. Премного благодарны, что изволили принять нас не мешкая. У вас хоть есть, где остановиться. Спаси бог, имеем свой особняк на Невском проспекте. Вот и хорошо. Ну, присаживайтесь, рассказывайте, как добрались, как здоровьице вашего батюшки. Задушевно поболтали о том, о сем, о музыке, о новых цыганских романсах, о радио, которое уже проводит и в Москве. В их особняк еще провести не успели, но они слушали передачу в доме князя Голицына. А самое главное, родители все же решили отпустить Сару в Санкт-Петербург, чтобы она находилась при дворе. Авдотья Михайловна только просила, чтобы я взяла Сару своей фрейлиной. Я набрала императрицу. «Маман, вы слишком заняты, здесь у меня графини Толстые, Авдотья Михайловна и Сара Федоровна, только что приехали из Москвы. Я бы хотела, чтобы вы им тоже назначили аудиенцию. Пускай немедля идут ко мне в будуар, и ты с ними приходи». Пошли к императрице. Относительно Авдотьи Михайловны злые языки говорили неправду, будто она так и не научилась великосветским манерам, будто она так и ведет себя, как невежественная цыганка. Я специально из-под тишка наблюдала за графиней и могу со всей ответственностью заявить, что не заметила ни малейших признаков, что она была когда-то простолюдинкой. Я думаю, здесь дело не только в том, что над ее манерами поработали лучшие гувернантки и учителя, но, и это главное, женщина с самых юных лет была талантливейшей артисткой, а талант, как говорится, не потеряешь. Императрица сидела в будуаре с двумя статс-дамами, встретила графинь очень тепло и с радостью. Я попросила маман на назначение Сары моей фрейлиной, на что получила положительный ответ. Пока разговаривали, подошло время обеда. Императрица пригласила графинь отобедать с нами, рассчитывая, что обед будет в чисто женском обществе, ибо государь находился неизвестно где и на обеде присутствовать не обещал. Оказалось же, что Николай Павлович все же пришел, как обычно, с кем-то из своего ближнего окружения. На этот раз с ним были князь Илларион Васильевич Васильчиков, премьер-министр, и Егор Францевич Конкрин, бессменный и талантливый министр финансов, который недавно завершил блестящую финансовую реформу, заменив ассигнации новыми банкнотами и пустив в оборот новый серебряный рубль. У меня Егор Францевич хоть и вызывал некоторое трепетание, но, с другой стороны, он еще ни разу мне не отказал ни в одном финансировании, как это обычно делают министры финансов, ссылаясь на дефицит бюджета. Хотя, нужно честно признаться, просила я у него не на развлечения и предметы роскоши, а исключительно на серьезные проекты свои и пылина. С Авдотьей Михайловной император встретился как со старой знакомой, дотошно расспрашивая ее о жизни, о семье, а потом еще и довольно долго беседовал с ней в сторонке, почти наедине, когда вышли из-за стола. Маман меня тоже отвела в сторонку и отчитала за неуважение к ее фрейлинам. Оказывается, Гончарова и Апраксина явились к ней от меня в слезах и пожаловались, что я их обзывала девками. Представьте себе, а я, как ни напрягала свою память, но, хоть убей, не могла вспомнить, когда я такое сказала. Оказывается, называть графиню девкой – это ужаснейшее оскорбление. За такое попрание чести девушка могла и покончить с собой. Это уже не шуточки. Какой ужас! Будет урок мне на будущее, чтобы не позволяла больше себе разговаривать с императорскими фрейлинами как с подругами или как с обычными девушками. Я искренне извинилась перед маман, пообещала, что впредь буду следить за своим языком, и что обязательно извинюсь перед этими курицами. Сару и Авдотью Михайловну я отпустила отдыхать с дороги, при этом пожелав, чтобы Сара на завтра утром была у моих покоев, а еще озадачила их тем, что завтра будет придворный бал, приказала же мне вручить им пригласительные билеты, хотя я не в курсе, смогут ли они за столь короткое время пошить бальные платья, или графини их уже привезли с собой. Ну, это уже не моя головная боль, пускай выкручиваются, как хотят. Графини спешно удалились, а мы с женой пошли на репетицию, где нас уже дожидались музыканты, а также Александр Сергеевич Доргомышский. Глава 22. Вечерний концерт. Глава 22. Вечерний концерт. Прежде, чем идти на репетицию, в нашей общей с Ольгой гостиной собрались я, Ольга, ее фрейлина маркиза Мария Александровна де Траверси, моя фрейлина баронесса Женни фон Вестфален, великие княжны Мария Михайловна и Елизавета Михайловна. Это только звучит солидно. Маркиза, баронесса, великие княжны, а на самом деле собралась группка веселых девчонок. Солидней всех держалась моя бывшая горничная Глаша, которую я назначила в смотрительнице моей личной коллекции народных костюмов. Глаша с определенной долей важности и гордости выслушивала наши пожелания и давала дельные советы. Так, как на вечере предполагалось исполнять в основном народные крестьянские песни, то решено было всем четверым великим княжнам приодеться в сценические костюмы крестьянок. Эти костюмы в моей коллекции имелись, но мы обсуждали мелочи. Платки или косынки, в какой обуви выступать, ибо лаптей не было. В это время пришел, как договаривались, А.С. Доргомышский. Пажи, стоявшие в карауле у входа на нашу половину, поначалу не хотели его пропускать, потому что я их забыла предупредить. Я представил Александра Сергеевича всем девчонкам, простите, всем великим княжнам и фрейлинам, как нового музыкального руководителя нашего вокально-инструментального ансамбля и Всероссийского радио. Попросила его сесть за рояль и исполнить по небольшому фрагменту своих сочинений, только не оперу, а польки и вальсы, которые исполнялись уже несколько лет на придворных балах. Присутствующие дамы были в восхищении от виртуозной игры Доргомышского на рояле, его легкой импровизации. Потом я отвела композитора в сторонку и выложила свой коварный план. Александр Сергеевич поначалу ничего не понял, смотрел мне в глаза чуть ли не испуганно, но потом, когда до него дошло, заметно повеселел. Я показала и отдала ему стихи титулярного советника и промурлыкала приблизительную мелодию. Потребовала, чтобы он в ближайшие дни написал романс на эти стихи. Подвела Доргомышского к рояле, заставив расступиться великих княжон и придворных дам. Села, усадила рядом композитора, чтобы кое-как подыгрывал мне. Сыграла и пропела песню «А он мне нравится», которую дамы тоже восприняли с восторгом и улыбками. После чего я Доргомышского выпроводила в коридор, сказала ему, что мы будем переодеваться. Вырядились в крестьянок, а потом все вместе двинулись на репетицию. Там нас поджидали Костя Корякин и другие пажи-музыканты, а также привезенные мною из путешествия по России два балалаечника и один скрипач. Аппаратура была настроена, и мы тут же приступили к интенсивной часовой репетиции. Уточнили порядок исполнения песен. Аппаратуру начали перетаскивать в сад, где будет концерт, а мы, великие княжны, тоже туда пошли. Пока устанавливали и настраивали инструменты, мы зашли в беседку, где уже сидели члены царской фамилии и приближенные. А мы перед концертом решили немного подкрепиться и поэтому тоже уселись за столы с самоварами и вкусностями. Я мельком прикинула, как из этой беседки будет смотреться импровизированная сцена. Очень даже недурно. А вот для остальной публики не очень. Немногочисленные придворные сидели сбоку сцены, отделенные от нее оградкой из подстриженного зеленого кустарника. Наши крестьянские одежды за царским столом выглядели нелепо, поэтому многие присутствующие улыбались или даже смеялись. Император представил мне и остальным великим княжнам приехавших сегодня уже известного мне военного генерал-губернатора Москвы Дмитрия Владимировича Голицына и его жену, кавалерственную даму Татьяну Васильевну, а также наместников Польши генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича и его супругу, кавалерственную статс-даму Елизавету Алексеевну. Вспомнив об одной песне из сегодняшнего репертуара, я решила немножко похулиганить, поэтому задала Паскевичу вроде бы наивный вопрос. «Иван Федорович, а у вас в имени растут вишни?» «Да, у меня огромный вишневый сад. Когда мы уезжали, то вишни уже начинали краснеть. В этом году ожидается обильный урожай. Жду тогда от вас посылочку с вишнями. Если, конечно, вам не жаль будет, что вы, ваше императорское высочество, непременно пришлю вам целый вагон вишен, черешин и других фруктов». Концерт мы начали русской народной песней «Выйду на улицу». Исполнили вчетвером, четыре великие княжны. Я, Ольга Николаевна, Мария Михайловна и Елизавета Михайловна. Надо бы придумать название этому вокальному квартету. Хоть бы группа «Принцессы», думаю, неплохо. Песню «Выйду на улицу» исполнили в аранжировке саратовского ансамбля «Калина» из 21 века. Мне когда-то понравилось их выступление – https://youtube.com/watchvutsdlogrogok.pp.guk0lrqsnc70lit3rgdcw0lzqsdc0lxn80ldrgncw. Выйду на улицу, солнца нема, девки молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Матушка родная, дай воды холодной, сердце мое так и кидает в жар. Раньше гулял я в зеленом саду, думал, на улицу век не пойду, а теперь под вечер аж пятки горят, ноженьки резвые в пляску хотят. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Матушка, слышишь, соловушка поет, а там под горою пляска идет, девки голосистые звонко поют, мне, добру молодцу, спать не дают. После этой веселой, задорной песни я взяла гитару и исполнила лирическую песню из репертуара Лены Василек «Ноченька молодой княжне», влюбившейся в крепостного кузнеца. https://youtube.com/watchv4fau-street-nep-pay-gu-0-jot-v-qtdc-90-lak-0-jot-lq-sng-b-0-lq-dv-c-10-lok-0-jot-3-qvtgh-0-lx-3d-3d. Когда дошла до того места, где упоминается разгневанный отец князь Голицын, то заметила, как покраснел московский генерал-губернатор, как резко побледнела его жена, и как император озадаченно посмотрел на Дмитрия Владимировича. Далее я пела, как молодую княжну заточили в башню, а крепостного кузнеца отдали в солдаты. Заметила, как напряженно вся аудитория меня слушала, когда в конце спела. С тех пор прошло 120 лет, то Голицыны, заметно было, облегченно вздохнули. В оригинале, конечно, было не 120, а все 200 лет, но я прикинула, что, если отсчитать с сегодняшней даты 200 лет назад, то никаких солдат тогда еще не было, воевали стрельцы и дворянская конница. Несколько секунд после того, как я окончила петь, стояла полнейшая тишина, а потом публика разразилась бурными овациями. Взяла микрофон. Следующую песню мы посвящаем нашему гостю из Варшавы, светлейшему князю и фельдмаршалу Ивану Федоровичу Паскевичу и его дрожайшей супруге, кавалерственной статсдаме Елизавете Алексеевне. Мы случайно узнали, что в имении Ивана Федоровича имеется огромный вишневый сад, а в нем уже поспели вишни. Их до сих пор никто не рвет. Непорядок. С первыми аккордами новой песни на импровизированную сцену выбежали с корзинами, толкая друг друга, два наших балалаечника и две сестры Михайловны. А я запела. Поспели вишни в саду у дяди Вани. У дяди Вани поспели вишни. А дядя Ваня с тетей Лизой нынче в бане. И мы под вечер погулять как будто вышли. Припев. А ты, Григорий, не толкайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелкою не лезь поперед всех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. Ребята, главное, спокойствие и тише. А вдруг заметит, та не заметит, а как заметит, то мы воздухом здесь дышим, сказал с кошелкою соседский Петя. Припев. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелкою не лезь поперед всех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. А ну-ка, Федька, нагни скорее ветку. А он черешни в рубаху сыпал, но через чур нагнул ту ветку Федька, и вместе с веткой в осадок выпал. Припев. А ты, Григорий, не толкайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелкою не лезь поперед всех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. Пусть дядя Ваня купает тетю Лизу в горячей бане, в горячей бане. Мы скажем все спасибо тете Лизе, и дяде Ване, и дяде Ване. Припев. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелкою не лезь поперед всех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. https://youtube.com/watchvbxf3ebn8epp-60lqvtgb0lqtdc-70lgg0lqng0l3qst-0l3qa3d3d. Эту песню исполняло множество певцов, имеется множество ее вариантов и переделок, она считалась народной, но оказалось, что у нее есть автор, Григорий Евгеньевич Гладков. Конечно, я пожалела тетю Лизу, ведь она и так сидела пунцовая и почти не улыбалась, хотя все вокруг смеялись до упаду. Не знаю, что бы случилось с Елизаветой Алексеевной, если бы я спела, как дядя Ваня моет спину тете Лизе стиральной доской. А я продолжала. Дорогие зрители, разрешите мне представить вам участников этой инсценировки. Двоих вы прекрасно знаете. Это великая княжна Мария Михайловна и великая княжна Елизавета Михайловна, Сестры шагнули шаг вперед и сделали реверанс. А вот о других вы никогда еще не слышали. Это мастера балалаечного искусства, настоящие виртуозы Павел Ясенев и Прохор Морозов. Парни вышли вперед, уже держа в руках свои балалайки. Сейчас мы услышим игру этих музыкантов. Паша и Проша заиграли первые аккорды, а я напряглись, чтобы исполнить песню Виктории Цыгановой «Балалайка». https://mio.tubitsom.vach.v.mio.tsk.ch.hp1up.p.gu50lak0ybrid9cz0ldq.vd9cw0lvqsn.c70lutkuc50lak0fxnga0ldqt9cw. Песня вызвала настоящий фурор среди зрителей, а я тут же исполнила еще одну песню Виктории под названием «Русская водка», где также мне подыгрывали балалаечники. https://mio.tubitsom.vach.v.pfnuf5epp.gu0ybrid9cz0ldq.vdc0lqs.cdrgng.d0ihx60ldrlxc0lqc. А вот папе императору вторая песня почему-то совсем не понравилась. Очевидно, что из-за алкогольной тематики, а может, у него были какие-то претензии международно-дипломатического характера. Сам Николай Павлович почти не пьет алкоголь, совсем не курит и не переносит даже запаха табачного дыма. Поэтому не курят и все придворные и министры, по крайней мере в открытую. После бурных и продолжительных аплодисментов, я решила представить царской семье и придворной публике Даргомышского. В заключение нашего небольшого семейного концерта хочу представить вам замечательного человека, талантливейшего композитора и виртуозного музыканта Александра Сергеевича Даргомышского. Он теперь будет художественным руководителем нашего вокально-инструментального ансамбля и музыкальным руководителем Всероссийского радио. Прошу любить и жаловать. Сестры вытолкали вперед застеснявшегося композитора. Он был на голову ниже меня. По рядам придворных прокатился смешок, а я взяла Даргомышского за руку и подала знак музыкантам начинать исполнять песню из репертуара Анны Германа «Он мне нравится». https://mio.tubitsom.vach/v-4eu-4420610pp-gu-10ldq-vd-c90lak0gd-0lzq-sn-c90lg-0lz-q-vd-c-1-90x-0lyotrgtgb-0y-8%3dsrchink. Песня-то зрителям понравилась, но только ее содержание их сильно озадачило. Даже император после окончания концерта подозвал меня к себе и строго спросил, неужели моя дочь влюбилась в этого коротышку? Я рассмеялась. Конечно же нет, клянусь, перекрестилась, ничего абсолютно между нами нет и быть не может. Это просто такая хитромудрая между нами договоренность, чтобы пощекотать нервы неискушенной публики, а также для того, чтобы зрители заметили этого застенчивого, неприметного, но очень талантливого композитора. Я уверена, что в будущем, под моим чутким руководством, он создаст гениальные произведения. Ну, если моя дочь считает этого человека заслуживающим особого внимания, то я тоже присоединюсь к ее мнению. И даже подолью масла в огонь, назначу его камер-юнкером. Он ведь титулярный советник, не обидится. Пушкин тоже примерно в таком возрасте стал камер-юнкером, хотя это придворное звание, соответствующее чину титулярного советника, присваивается обычно юношам. Но Пушкин сам виноват, надо было двигаться по карьерной лестнице, а не бездельничать. Тоже к тому времени так и остался титулярным советником, хотя, как выпускник лицея, давно уже мог получить более высокий чин. Я попросила Петра Михайловича Волконского перевести Даргомышского из Министерства двора в мой департамент музыкальным руководителем и хлопотать о повышении его до коллежского ассессора. Одобряю. А еще, я осмелела, попросила Волконского, который очень лестно отзывался о Даргомышском как безупречном работнике, представить его к ордену, хотя бы Станислава 4 степени. Я награжу его высочайшим повелением. После разговора с императором ко мне подошла Женни, ваше императорское высочество. Здесь одна придворная дама просит у вас коротенькой аудиенции. Проси. Женни подвела ко мне даму лет 40 с симпатичным лицом и совершенно юношеским румянцем. Дама весело представилась. Княгиня Долгорукова Екатерина Дмитриевна. Вы будете смеяться, ваше императорское высочество, но сегодня вы пили как будто обо мне. Я, урожденная княжна Голицына. У меня в юности был похожий любовный роман, как у вас в песне, только не с крепостным кузнецом, а со студентом университета, разночинцем. И меня не заточили в башню, а срочно выдали замуж. Вы дочь Дмитрия Владимировича, догадалась я. Да, а я то думаю, Почему это он вдруг во время песни так покраснел, а Татьяна Васильевна побледнела? Вот именно поэтому. Глубоко извиняюсь, ничего такого я не хотела. Просто сочинила песню. И фамилию выбрала случайную. Знаю, что Голицыных много. Думала, что никто даже не заметит упоминание этой фамилии в песне. Что вы, ваше императорское высочество, я не обижаюсь. Даже премного вам благодарна за такую песню. Буду слушать ее и с теплотой вспоминать свою юность. Екатерина Дмитриевна, как веселая, незлобливая женщина, мне очень понравилась. Бывают же такие люди, с которыми приятно вести беседу, и хотелось бы встретиться и поговорить еще раз. Я взяла себе на заметку узнать об этой женщине побольше. Вечером перед сном запросила сведения о ней в том мире у Оракула. Вот что я узнала. Екатерина Дмитриевна родилась в 1801 году, значит, ей сейчас 39 лет. Жена князя Николая Васильевича Долгорукова, 1789-1872, дипломата, президента придворной конторы, гофмаршала, который в 1845 году получил придворное звание обершинка. Обершинк – это один из первых чинов императорского двора, а по-простому – главный виночерпий. Ему подчинялись заведующие винными погребами, смотрители погребов, ответственные за подачу вина, приготовление кофе и чая, ответственные за сервировку стола, кондитеры. Екатерина Дмитриевна до замужества в 1821 году была фрейлиной двора. Пожалована в кавалерственные дамы ордена святой Екатерины 2 го-класса, один и краткий класс жалуется только таким лапочкам, как я, женщинам из царской семьи, притом сразу при рождении. У Долгоруковых было 5 детей. Меня заинтересовали только мои сверстницы Татьяна, 1507-1824, и Екатерина, 1012-1825. Познакомиться бы с ними, возможно, они такие же милые и приятные, как их мама. Интересно, княжны еще смолянки или уже фрейлины? Надо бы мне наведаться в Смольный институт благородных девиц, я ведь тоже там как бы числюсь. Долго не могла уснуть, все думала, как для меня пройдет завтрашний придворный бал. Хотя в другом мире прожила долгую жизнь, всего повидала, но здесь, новое, юное тело изнемогало от предчувствия одного из главных в жизни событий. А еще проснулась какая-то тревожная нотка, боязнь с треском провалить завтрашнее мероприятие. Была бы я в этом мире простой дворянкой, пусть даже графиней или княжной, то мой провал, если таковой случится, немного пообсуждают и скоро забудут. А здесь же, императорская дочь, репутация которой интересует не только всех придворных, но и людей за пределами дворца, и даже за границей. Конечно же, меня будут всячески опекать, предотвращать нежелательные события. Одно радует, на завтрашнем балу не будет ни одного моего потенциального жениха, поэтому я не смогу непроизвольно помимо своей воли дать кому-либо намек на углубление отношений. Вспомнила, например, что в неформальном церемониале приглашение на танец котельон считалось сигналом окончательного выбора кавалером своей невесты. Значит, я буду отклонять все приглашения на этот танец. С такими мыслями я и уснула. Глава 23. Бал дебютанток. Глава 23. Бал дебютанток. Утром, только-только успела продать глаза, увидела перед собой тихонько сидящую в кресле императрицу. Она смотрела на меня непонятным мне задумчивым взглядом. Возможно, что из-за этого пристального взгляда я и проснулась. «Что вы здесь делаете, маменька? К тебе пришла, доченька. Сегодня у тебя очень важный в жизни день, поэтому я и пришла. Моя третья, самая младшая дочь отправится на свой первый в жизни взрослый бал. Для меня это тоже очень важное событие. Я бросила все дела, буду сегодня целый день готовить тебя к балу. Ты тоже не планируй сегодня никаких дел, а которые запланировала, отмени. Уж я-то знаю, сколько хлопот тебе предстоит сегодня». Александра Федоровна позвонила в колокольчик и повелела явившейся горничной помочь мне одеться к завтраку. А я, будучи еще в постели, позвонила Вяземскому. «Петр Андреевич, меня сегодня в департаменте не будет. Буду готовиться к своему первому балу. Все дела решайте сами, по своему усмотрению. Всех, кому я назначила на сегодня аудиенцию, просите приходить завтра. Если придет графиня Толстая, Сара Федоровна, то пусть отправляется домой, тоже готовится к балу. Придет Доргомышский, выдайте ему пригласительный билет на бал и пускай тоже отправляется домой, занимается подготовкой к балу. Мне звоните только в самых крайних случаях». «Все понял, ваше императорское высочество, Не беспокойтесь, все будет сделано. А вам удачи. После легкого завтрака втроем с императрицей и сестрой Ольгой для меня начался сущий кошмар. Александра Федоровна решила, что одевать меня и прихорашивать будут в ее покоях. Прежде всего потому, что там была большая шикарная ванна, где меня комнатные девушки тщательно искупали, а особенно хорошо промыли волосы. Следующим этапом было надевание корсета. Мои корсеты, за которыми послали одну из девушек, императрице не понравились совсем, поэтому она срочно вызвала корсетных дел мастерицу. Та сначала хотела какой-нибудь корсет перешивать, но потом вспомнила, что у нее в мастерской висит замечательный корсет прямо-таки на меня. Послали ее на мотокарете за этим оружием пытки тогдашних женщин. Этот корсет императрице очень понравился. Мне же очень не понравилось, когда корсет затянули так сильно, что я еле могла дышать. Пришлось упрашивать, чтобы ослабили затяжку. Еще одна головная боль, куча нижних юбок. Собравшиеся здесь фрейлины и статс-дами со смехом вспоминали, как на одном из зимних придворных балов некая барышня потеряла нижние юбки. А я вспомнила, но, конечно, никому ничего не рассказала, как в той, прошлой жизни у моей одноклассницы в 10 классе во время общешкольной утренней зарядки лопнула резинка на трусах. Нижние юбки нынче здесь очень важный элемент танцевальной моды. Нижняя юбка первоначально во Франции называлась котильон. В дальнейшем это название закрепилось за танцем, во время которого эти нижние юбки были видны. Вот почему нижние юбки должны быть чистыми, накрахмаленными и тщательно выглаженными. Когда закончились нижними юбками, стали примерять, какое из трех пошитых платьев наилучше смотрится на мне. Долго выбирали, спорили, ждали окончательного вердикта императрицы. Наконец-то выбрали, и девушки-модистки начали ушивать и подшивать подолы некоторые элементы, следуя пожеланиям Александры Федоровны. По углам комнаты стояли большие ведра или бадьи с цветами. Предстояло сложить для меня хороший букетик. Кроме того, полагалось вплести какие-то живые цветы в волосы. Долго спорили, что лучше, не совсем раскрывшийся бутон розы или маргаритку. Орденскую ленту и сам орден тоже подцепили. А вот украшения подбирали очень долго и тщательно. Решено было повесить миниатюрные алмазные сережки и такое же колье. Я сначала заупрямилась, сказала, что надевать ли орден и ленту екатерининскую обязательно надо спросить у папы. Однажды, еще в детстве, на одном празднике он уже отчитал нас, всех троих сестер, Марию, Ольгу и меня, когда нас вырядили в шикарные платья-декольте, завили нам локоны, обули в белые туфельки и повесили нам екатерининские ленты через плечо. Мы ходили очень гордые среди гостей, очень были довольны собой, покуда нас не увидел отец. Он воскликнул, что за обезьяны, сейчас же снять ленты и прочие украшения. Мы разревелись. Нас потом долго успокаивали. Маман сказала, что все это ерунда. Марию и Ольгу на их первый бал тоже отправляли с орденом и лентой. По церемониалу, вводить меня в зал должен отец, он же танцует со мной первый танец. Императрица в это время выходит с сыном, цесаревичем. Еще один вопрос по церемонии. Михаил Павлович свою дебютантку Марию будет вести вслед за императором и мной или за императрицей и цесаревичем? Ну, вообще-то меня это мало волнует. Пришел брат цесаревич со своими друзьями Вильегорским и Паткулем. Они принесли мою бальную книжку. Сестричка, поздравляю тебя с первым делом. Мы тут тебе принесли книжку и даже немного ее заполнили. Первым кавалером ожидаемо был вписан его императорское величество государь Николай Павлович. Вторым – дядя дебютантки Михаил Павлович. Очевидно, что государь в это время тоже будет танцевать с племянницей Марией Михайловной. Дальше записан цесаревич Александр Николаевич. Он же записан для исполнения последнего котильона. А вот четвертым моим кавалером значился красавчик-герцог Макс Лихтенбергский, муж моей старшей сестры великой княжны Марии Николаевны. Когда Мария вышла замуж, кое-кто начал называть Марию герцогиней Лихтенбергской, однако император сразу же пресек такие попытки, сказал, что она так и остается великой княжной. Следующими моими кавалерами, заметьте, через танец, чтобы я могла передохнуть, значились близкие друзья цесаревича, а также золотая молодежь, граф Алексей Толстый, князь Александр Баритинский, Александр Адлерберг, Петр Валуев, Николай Жерве, Алексей Столыпин, Андрей Шувалов, Константин Броницкий, князь Иван Гагарин, Владимир Голицын. Последний тоже, очевидно, был князем, как и некоторые другие в списке, но так было написано. Я невольно залюбовалась оформлением самой бальной книжки, или как ее называли на французский манер Корни де Баль. Это настоящее произведение искусства. Надо будет как-нибудь поинтересоваться, какой мастер ее изготавливал. Ювелир, художник, обложка бальной книжки была изготовлена из золота или покрыта позолотой. На обложке был мой портрет. Из какого материала были изготовлены страницы, я затрудняюсь ответить, но это точно не бумага. Говорили, что это тонкие пластинки слоновой кости, но мне что-то не верится. К книжке полагался такой же золотистый футляр с карандашом. Несмотря на все опасения императрицы, меня полностью приготовили к балу уже за 3 часа до его начала. Поэтому я спокойно смогла уединиться в одном из покоев Александры Федоровны. Сидела одна и думала о предстоящем вечере. Рассматривала свою бальную книжку. В комнате обнаружился телефон, и я позвонила Оракулу. Узнала некоторые сведения о предстоящих танцевальных партнерах. Прикинула, о чем буду разговаривать с каждым кавалером во время танца, если таково возможно будет. О чем спросить, чтобы показать, что я в курсе их собственных семейных и служебных проблем. Думаю, им это будет неожиданно приятно услышать. Потом начала обзванивать своих фрейлин. Лиза Карамзина была очень обеспокоена тем, что они с сестрой не успевают. Я пожелала им удачи, сказала, что не буду мешать и положила трубку. Евгения фон Вестфален была уже полностью готова, только сожалела, что на балу не будет ее возлюбленного Карла Маркса. Позвонила и Саре Толстой. Трубку взяла ее мама и сказала, что готовится. Я тоже ответила, что не буду им мешать и положила трубку. В комнату заглянула одна из матушкиных фрейлин. «Ваше императорское высочество, прибыл государь-император, вам велено выходить с троица». Я вскочила, сердце тревожно забилось. «Давайте я вас еще раз внимательно осмотрю вас, ваше императорское высочество, со всех сторон, вроде все нормально. Прежде, чем я подошла к папа, меня еще не один раз внимательно осмотрели, проверили наличие всех необходимых аксессуаров, перчаток, бальной книжки, веера, поправили ленту, прическу и живые цветы в волосах. Император взял меня за руку и скомандовал: «С Божьей помощью, пошли». Первыми я с императором, за нами цесаревич Александр Николаевич с императрицей, следом, великий князь Михаил Павлович с великой княжной Марией Михайловной, с кем шла мадам Мишель, то есть великая княгиня Елена Павловна, мама Маши, я так и не разглядела. Мы прошли через многочисленные амфилады, прежде, чем достигли конечной точки, большого Екатерининского зала, где и проходил нынешний бал. Приглашенных на бал было очень много, я и не ожидала увидеть такую большую толпу. Заиграл оркестр, и мы, так и не останавливаясь, начали танцевать полонез. Когда, согласно записи, меня пригласил на венский вальс Саша Паткуль, адъютант цесаревича, поручик Павловского лейб-гвардии полка, я вновь включила сваху. «Саша, у моей сестрицы Ольги новая фрейлина, маркиза Мария де Траверси. Вы с ней не знакомы? Мне кажется, что вы бы с ней были идеальной парой». «Нет, не знал. А вы, ваше императорское высочество, будьте любезны представить меня ей. Сейчас закончим танец и поищем ее. На месте, где стояла, ее нет, очевидно, с кем-то танцует». После танца мы разыскали Марию Александровну, и я представил Паткулю его вероятную будущую супругу. Молодые люди обменялись взглядами, а Саша тут же пригласил Машу на следующий танец, и пара быстро упорхнула на середину зала, а я осталась одна, ну, как одна, в окружении фрейлин и прочих молодых девиц, но не на своем обычном месте. Пикуль совсем потерял голову, забыл провести свою партнершу туда, откуда взял. Я стояла и раздумывала, что мне делать, когда ко мне подошел обеспокоенный молодой граф Алексей Толстый, один из друзей детства цесаревича. «Ваше императорское высочество, я записан танцевать с вами следующий танец. Глянул, а вас нет. Испугался, что поставлю вас в неловкое положение. Записался, но не пригласил». «Все в порядке, граф. Просто я познакомила своего предыдущего партнера с прекрасной девицей, а он потерял голову, потащил ее танцевать, позабыв даже отвезти меня на место, откуда взял. Какая вы умница, ваше императорское высочество. Может, и мне подыщите красавицу, а вот смотрите и выбирайте». Я кивнула в сторону фрейлин. Даже не знаю, о чем можно говорить с Алексеем Константиновичем. Не буду же обсуждать с ним его происхождение. Алексей – жертва инцеста его матери со своим родным братом. Кратковременный брак с графом Толстым был только прикрытием греха. Мать Алексея вскоре после его рождения развелась с мужем и всю оставшуюся жизнь жила с братом Алексеем Перовским. Они вместе воспитывали Алексея в имении, возили его по заграницам. Где-то там, в Италии, случайно встретились с отдыхавшей там императрицей и наследником. Алексею предложили стать товарищем для игр будущему императору. Император Александр II и Алексей Константинович дружили всю жизнь. Обсуждать ли с Толстым его еще не опубликованные, а может еще и не написанные, материалы, ставшие потом знаменитыми записками Козьмы Прудкова? Ах, вот о чем я его спрошу. Алексей Константинович, мне кто-то говорил, что вы пишете замечательные стихи. Почитайте, пожалуйста, что-нибудь. С удовольствием. Я делала вид, что меня очень интересуют стихи этого начинающего поэта. На самом деле у меня еще со школы настоящая аллергия на творчество первого из трех толстых гениев литературы. Дело в том, что я в каком-то классе по какой-то причине не выучила наизусть стихотворение «Курган», и мне наша Евгения Дмитриевна поставила в дневник огромную красную жирную единицу. Следующим записанным в моей бальной книжке был Александр Баритинский, красивый гусарский поручик в форме лейб-гвардии полка наследника цесаревича. Я бы много чего могла сказать этому красавцу, но протанцевала весь танец молча. Да и он не горел желанием со мной разговаривать. Он, бывший любовник моей старшей сестры Марии, еще до свадьбы последней с герцогом Максом. Сестра чуть было не сошла с ума от такой шальной любви. С 1836 года Баритинский в свите наследника цесаревича вел разгульный образ жизни, был сослан на Кавказ, там отличился. Интересно, каких высот достигнет этот человек в этом мире? В моем стал генерал-фельдмаршалом, покорил Кавказ, взяв в плен местного религиозного авторитета Шамиля, награжден орденом святого Георгия два класса и высшим орденом святого Андрея Первозванного, а потом опозорился, будучи закоренелым холостяком и бабником, сбежал за границу с женой своего адъютанта. Когда объявили белый танец, когда дамы должны приглашать кавалеров, я спросила у своих спутниц, не видели ли они в зале Доргомышского. Одна из фрейлин императрицы сказала мне, в каком месте его видела. Я пошла по залу и таки нашла Александра Сергеевича, пригласила на вальс. А знаете, ваше императорское высочество, это вальс, который сейчас звучит. Все же, я написал, прелестно, мне он очень понравился. У меня тоже есть одна задумка, напишем вместе похожий вальс. Я напишу стихи, а вы музыку. Попробуем, попробуем. Император знает о нашей авантюре, даже одобряет ее. Обещал присвоить вам придворное звание камер-юнкера. Спрашивал меня, не обидитесь ли вы, как когда-то Пушкин. Я ответила, что не должен, не обижусь. Будете хорошо работать на новой должности, очень быстро получите повышение. А я уверена, что мы скоро сделаем головокружительные дела и с вокально-инструментальным ансамблем, и на радио. Скажу вам по секрету, через несколько месяцев собираются запустить новый проект, где не только голоса и мелодии будут звучать в каждом доме, но и движущиеся изображения. Можно будет у себя дома на специальном экране увидеть, например, выступление оркестра или полностью пьесу, сыгранную актерами в театре. А кто же тогда в театр ходить будет, если можно будет посмотреть пьесу дома? Представьте себе, ходить будут и даже чаще, чем сейчас. Потому что многие, особенно женщины, ходят в театр не столько для того, чтобы посмотреть пьесу, сколько для того, чтобы показать свои наряды, пообщаться со знакомыми. В середине бала полагался торжественный обед. За банкетным столом моим кавалером ожидаемо был цесаревич Александр. В памятный для младшей сестры день он полностью посвятил мне свое время, памятуя, что у меня нет жениха и не предвидится пока. Не знаю, Саша взял на себя заботу обо мне по собственной инициативе или его заставили родители, для меня это не так важно. Важно, что я так и не увидела на балу его пассию, Ольгу Калиновскую. Скоро уже должна приехать будущая Сашина жена, поэтому родители обеспокоены возобновившимися связями цесаревича с Калиновской, хотят быстро насильно отдать ее куда-то замуж. За столом подавали несколько разных супов по выбору. Из других блюд мне понравились омары в соусе под майонезом, цыпленок с салатом и гарниром, различные пироги, кулебяки и бисквиты. Александр налил мне несколько бокалов шампанского, от которого я слегка захмелела, но после первого же танца весь хмель прошел. С Сашей я танцевала и самый последний танец, «Котильон». Было непривычно и утомительно танцевать в течение более двух часов. «Котильон» середины XIX века объединял несколько самостоятельных танцев, вальс, мазурку, польку. Разнообразие и порядок движений котельона зависели от ведущей пары, точнее от ведущего кавалера, называвшегося кавалер-кондуктором. Кавалер-кондуктор подавал сигналы дирижеру оркестра, какую мелодию играть, а также громко называл фигуры, следил за согласованностью движения танцевальных пар. Глава 24. Масонская ложа. Старый знакомый, Саша, шепнула мне Карамзина, когда мы остались с ней одни в кабинете. Сегодня будет общее собрание попаданцев. Нам с тобой тоже надо будет обязательно на нем присутствовать. В 10 за нами приедет автомобиль, надо как-то незаметно уехать. Как же тут уедешь незаметно, когда за тобой постоянно смотрит десяток глаз? А помнишь, как ты в Москве сбежала к Сыромятниковым? Не получится так. Здесь, во дворце, мы только привлечем лишнее внимание. В первую очередь охраны. Мы сделаем так. Пойдем шумной толпою как бы на прогулку в парк. Где-то в конце парка надо найти выход, чтобы охрана нас не видела. И где-то там, за периметром парка, чтобы ждал нас автомобиль. Сходи-ка ты, дорогая, в парк на разведку. Сегодня из пажей дежурит Андрей Ростоцкий. Возьми его с собой. Возможно, вдвоем что-нибудь придумайте, чтобы отвлечь охрану. Через час Елизавета вернулась и сказала, что автомобиль нас ожидает на лошадином кладбище. Мы оделись в одежду попроще, замотались платками. Лиза и Андрей провели меня потаенными тропинками через парк. Андрея с собой не взяли, сказали, что у нас тайная поездка, попросили, чтобы он молчал. Мои люди, я думаю, будут молчать. Закрытость имения Пылина официально объяснялась тем, что в нем велись секретные разработки для российской армии. Поэтому эта территория усиленно охранялась, но без особой огласки. Охраняли периметр имения не солдаты, казаки или жандармы, а простые привлеченные мужики из окрестных деревень в качестве сторожевой охраны, имеющие при себе охотничьи ружья. Возле крыльца уже собралась толпа людей, среди которых было немало детей. Если верить Пылину, что на террорию поместья нет входа никому из непопаданцев, то все собравшиеся здесь – участники предстоящего собрания. По дороге сюда Лиза объяснила мне, что собрание наших попаданцев проходит в обстановке повышенной секретности. Но для прикрытия наша общность людей называется, по тогдашней моде, масонской ложей. Наша масонская ложа, кстати, называется давней знакомой. А вообще-то история масонских организаций в Европе начинается в средние века. Первоначально масоны позиционировали себя как строительные артели вольных каменщиков. Потом они придумали, что существуют со времен Адама или со времени строительства храма Соломона, упоминаемого в Ветхом Завете Библии. В Российской империи масонские ложи появились в 18 веке. Членами масонских лож были, говорят, императоры Петр I и Петр III, многие высшие сановники Российской империи, начиная от Александра Меньшикова и Франца Лефорта и заканчивая графом Бенкендорфом. Да, начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф в молодости тоже был масоном. И не простым, а членом третьей степени, мастером, петербургской ложи «Соединенные друзья». И состоял в этой ложе вместе с будущими декабристами Пестелем, Трубецким и другими. В 1822 году высочайшим рескриптом императора Александра I все масонские ложи были распущены. Однако часть масонов создала тайные общества декабристов, они начали разрабатывать план восстания, который подняли в декабре 1825 года. Сейчас, в 1840 году официально в нашей стране масонов нет, но существует несколько глубоко законспирированных масонских организаций. Пылин и другие руководители попаданцев решили тоже для прикрытия создать якобы масонскую ложу. Я заинтересовалась группкой из трех мужчин и двух женщин явно азиатской внешности. Спросила у Лизы, кто они такие. Это японцы, попаданцы из Японии. Их вывезли наши разведчики с японских островов, потому что там им угрожала смертельная опасность. Там сейчас зверствует жестокий режим. Сёгуна Токугава, а они хорошие специалисты по электронике и по автомобилестроению. Вон тот, самый высокий из них, в прошлой жизни был знаменитым физиком-электротехником, в 1993 году в примитивных домашних условиях, в сарае изобрел светодиод синего свечения высокой яркости на базе нитрида галлия, что позволило создать белые осветительные светодиодные лампы. Ты ведь заметила, что даже в твоей спальне горят не свечи, и не лампы накаливания, а энергосберегающие светодиодные лампочки. Это все он, Сюдзи Накамура, сумел и здесь воссоздать свое изобретение и добился его широкого распространения, а в том мире он даже получил Нобелевскую премию по физике 2014 года. Можно было бы часами обсуждать наше прошлое и будущее, но тут на сцене появился Иван Иванович Пылин. Как магистр ордена он объявил заседание открытым. Подозвал меня к себе и объявил: «Господа, разрешите представить нового члена нашей ложи, великую княжну Александру, дочь императора Николая I. В первой жизни она была выпускницей консерватории, учительницей пения, а в молодости – солистка известного хора. У кого будут к ней какие вопросы, Александра Николаевна любезно ответит на них». Посыпалась куча вопросов. Меня спрашивали, из какого года я попала, где проживала, где работала, какая была у меня семья, нравится ли здешний климат и еда, атмосфера в обществе, не скучаю ли за гаджетами и другими благами цивилизации. Даже задали вопрос, почему я так бедно одета. Ответила, что из-за конспираций еле удалось тайно сбежать из дворца. Далее Иван Иванович предложил выслушать первого докладчика. Не тебе повестки дня, ни протокола собрания. Все очень просто. Первым докладчиком был профессор исторического факультета Московского университета Швырев Степан Петрович. А я ведь его помню по салону Павловой. Вот уж не ведала, что он тоже попаданец. И на браслет тогда не смотрела, а могла с ним еще тогда переговорить. Доклад касался исследований попаданий в этот мир из будущего других, параллельных миров. Оказывается, что в зале присутствуют представители по крайней мере двух миров будущего. Эти миры очень похожи, имеются незначительные отличия. Надо будет подробно расспросить Лизу, из одного ли мы с ней мира сюда попали. Следующим докладчиком был инженер Сергей Петрович Маринов. Это тот самый симпатичный парень, которого я в прошлый раз приняла за гимназиста. Он рассказал, как строится вся наша работа по прогрессорству и какие необходимо сделать выводы и изменения. Главный принцип – не самим разрабатывать и внедрять, а искать умные головы и умы здесь, из местных аборигенов, организовывать их обучение, оказывать финансовую и моральную поддержку, лечить от туберкулеза и других неизлечимых здесь болезней. В Российской империи практиковалась кластерная организация попаданцев, то есть они проживали и работали небольшими автономными группами. Самая большая, 19 человек, жила в имении Пылина и его окрестностях. Имение никому из посторонних, не попаданцев, посещать не разрешалось. Кто из попаданцев, работавших в имении, обзаводился семьями, в которых были не попаданцы, тот селился рядом с имением, ходил туда на работу. В имении силами попаданцев был достигнут большой уровень механизации и автоматизации, потому что даже уборку помещений или их ремонт нельзя было поручить посторонним. Главными же видами деятельности работавших в имении были научные исследования, технические разработки на основе крупиц знания из миров, откуда попали эти люди. Другие кластеры располагались в различных, удобных для проживания и деятельности городах. В этих группах было, как правило, от 3 до 7 человек. Они проживали семьями недалеко друг от друга, дружили семьями, собирались периодически у кого-то из своих для решения прогрессорских задач. Обычно такая группа разрабатывала одно или несколько важных направлений, например, автостроение, электротехника, военное дело. Группам предписывалось как можно меньше самим заниматься внедрением своих идей, находить или обучать надежных и талантливых исполнителей из числа непопаданцев. Во время небольшого перерыва меня представили еще раз всем группам. Иван Иванович подводил меня к каждой группе и знакомил, рассказывал, где эта группа проживает, какие основные направления ее деятельности. Так уж получилось, что у меня с самого начала рядом были попаданцы, фрейлина Елизавета Николаевна Карамзина и лейб-медик профессор хирургии Константин Семенович Егоров, работавший над созданием системы здравоохранения в стране и в армии. Можно было бы добавить к нам троим еще несколько человек. Я объявила, что буду заниматься в основном радио, телевидением, музыкой. Поэтому взяла бы в группу музыкантов, журналистов, дикторов, режиссеров, операторов, ведущих передач. Нашелся бывший сотрудник районной газеты, несколько участников художественной самодеятельности, баянист и пианистка. Я попросила их хорошо подумать, хотят ли они переехать жить во дворец, а также сообщила, что по окончании сегодняшнего совещания с каждым из них побеседую, даже если они не захотят ко мне переходить. Предложила им найти меня в конце мероприятия. Об успехах работы с подсознанием попаданцев добыче необходимых знаний рассказал в следующем докладе Виктор Владимирович Якутин. Это тот самый мальчик 8 лет, который меня сканировал на приборе. На самом же деле в предыдущей жизни ему исполнилось 62 года. Виктор Владимирович сообщил, что сделал подборки материалов для каждой группы и предложил всем перед отъездом из Гатчины получить эти материалы, а кто желает, еще раз просканироваться. Следующим пунктом порядка дня был отчет по поиску и привлечению попаданцев в других странах. Докладчиком был купец первой гильдии и негоциант Василий Васильевич Первухин. Он рассказал, что в настоящий момент ведется работа по вербовке двух переселенцев в Англии и одного во Франции. Предложил разработать план насильного похищения попаданцев в других странах, чтобы сканировать их знания и потом отпускать. А чтобы сканировать, их надо везти сюда. Надо разработать такой сканер, чтобы можно было сканировать на месте, в стране проживания того попаданца. Попаданцев в мире сейчас немало, в других странах они тоже немало чего изобрели. Двигатели внутреннего сгорания, автомобили, трактора, самолеты, а самые нехорошие – это военную технику, которую, как и мы, засекречивают. Случись война, могут быть неприятные или даже трагические неожиданности. Сейчас в группе разведчиков работает 6 человек, не мешало бы группу увеличить. После докладов Иван Иванович Пылин подвел итоги и закрыл собрание. Не было никаких итоговых постановлений, каждый докладчик отдал Пылину список предложений. Свои предложения могли подать и все другие участники собрания. Далее Иван Иванович объявил получасовой перерыв, после которого состоится банкет и танцы в стиле дискотеки 1960-1990 годов. Мне же Лиза шепнула, что нам предстоит сейчас серьезная работа. Это мужчинам, перекур, а нам, женщинам, предстояло разогреть блюда и накрыть на стол. Различные блюда заказали в одном из самых лучших петербургских ресторанов, но так как в имении посторонние не допускались, то попаданцы, вернее попаданки, должны были сами себя обслуживать. Мы прошли на кухню и в банкетный зал. Всего женщин было около 20. Лиза объяснила, что женщин среди попаданцев не намного меньше, но не все сегодня смогли присутствовать на собрании, например, беременные или с маленькими детьми из отдаленных мест. Среди женщин нашлись опытные поварихи, а нас отправили в банкетный зал расставлять тарелки, фужеры, рюмки, раскладывать наборы вилок, ножей, ложек. Ребята притащили где-то из погреба запотевшие бутылки шампанского и других вин, коньяка и других крепких напитков. Столы были составлены буквой «П». Мне объяснили, что порядки здесь вполне демократичные, каждый садится, где хочет и с кем хочет. Во время сервировки стола познакомилась с некоторыми женщинами и девочками. Когда встречаются попаданцы из разных лет, живущие сейчас в разных местах, то у них всегда возникает масса вопросов друг к другу. Познакомилась я и с фактической хозяйкой этого банкета, Анной Кирилловной Пылиной, женой Ивана Ивановича. Она со смехом поведала, что, если разобраться, то годится своему мужу в матери, а то и в бабушке. Хотя в этом мире разница между ними в возрасте нормальная, на 4 года она моложе, но в том ему было 38 лет, а ей 61. При этом она родилась в 1920 году, а он в 1996, то есть через 15 лет после ее смерти. А еще Анна Кирилловна удивила меня тем, что совместно с другими женщинами имения, несмотря на обилие заказанной ресторанной пищи, специально для этого банкета приготовила некоторые блюда из будущего. Салат и оливье, мимозу, селедку под шубой. Пока накрывали на стол, я познакомилась также с Марией Федоровной Тропинкой, женщиной 28 лет из Твери, которая в прошлой жизни аккомпанировала в филармонии на фортепиано. Подумала, что могла бы взять ее на радио, но у нее муж и четверо детей. Муж работает учителем в мужской гимназии. Надо искать им жилье, работу мужу. Сказала, что подумаю, куда ее взять, но в душе решила, что лучше ее не брать. По обычаям конца 20 века все блюдо, кроме некоторых горячих, сразу выставили на столы. Закуски, салаты, супницы с горячим супом и прочее. Иван Иванович произнес первый тост, а дальше все пили, ели, кто что хотел, как хотел и с кем хотел. Обычно сближались и болтали небольшими компаниями. Потом врубили громкую музыку. Американский и английский рок, твисты блюза и прочее. Быстрые танцы чередовались с медленными. Я тоже плясала, как все, правда для быстрых танцев очень мешало длинное платье, а для медленных, с мужчинами, корсеты нижние юбки. На первый медленный танец меня пригласил мужчина в униформе коллежского ассессора по Министерству народного просвещения. Мы тесно прижались друг к другу. В процессе танца он представился и прошептал мне на ухо: «Ануфриев Степан Федорович, учитель мужской гимназии из Казани. Вот приеду домой и даже никому сказать не смогу, не поверит, жена тоже, что танцевал с великой княжной, причем тесно прижавшись к ней, как когда-то на дискотеке в прошлой жизни, в молодости. Увы, Степан Федорович, я тоже очень разочарована тем, что на мне этот нелепый корсет и куча нижних юбок, и платье очень длинное. Не потанцуешь нормально ни быстрый, ни медленный танец. Да, я тоже соскучился по нормальной одежде, особенно у женщин. В прошлой жизни мне нравилось во время медленного танца нащупывать у партнерши застежку лифчика. Ах, Степан Федорович, вы такие вещи говорите. Будь я настоящей великой княжной, то, наверное, сейчас бы сгорела от стыда. А кто говорит, что вы не настоящая? Ни один Ануфриев пожелал в этот вечер потанцевать с великой княжной. Я пожалела, что здесь нет у меня бальной книжечки, куда бы кавалеры записывались на танец со мной. Чтобы не было недоразумения и неприятностей, я объявила, что постараюсь потанцевать со всеми, только попросила кавалеров организоваться в очередь, кто за кем со мной танцует. Когда снова сели за стол, я взяла слово: «Хочу поблагодарить устроителей этого замечательного праздника. Хочу предложить на будущее, если среди нас найдутся хоть более-менее неплохие швеи, то хотелось бы, чтоб к следующему банкету всем женщинам пошили платья и другую одежду из будущего. Брючные костюмы, джинсы, даже нижнее белье. Задолбали эти корсеты и нижние юбки». Все дружно захлопали и возбужденно загудели, одобряя мои слова, а Анна Кирилловна сказала, что умеет хорошо шить и предложила женщинам делать ей заказы по личному вкусу. Еще несколько женщин заявили, что тоже умеют шить. А новые швейные машины, типа Зингер, уже есть в продаже в Москве. Выпускает их купец Михайлов в Подольске. Потом вокруг меня собралось большинство женщин. Заговорили о нижнем белье. Кто-то поднял вопрос, что не мешало бы уже сейчас заняться внедрением более удобного белья в широкие массы. А на меня накинулись, что я могла бы своим примером показать новые модные вещи и распространить эту моду на всю страну. Я только спросила, как они это себе представляют. Великая княжна наденет откровенный бюстгальтер и трусики-бразильки, выйдет на Сенатскую площадь и будет рекламировать новый товар. Еще не раз садились за стол, еще не раз шли танцевать. Я танцевала со всеми мужчинами, с которыми могла, не пропустила ни одного медленного танца. Чувствовала, что стала очень пьяна, со многими танцевальными партнерами целовалась и лобызалась во время танца. А один ловелас даже осведомился, блюдут ли великие княжны девичью честь. Если нет, то можно. Я только очень громко рассмеялась и даже не дала этому парню пощечину, хотя надо было. Мы с Лизой и доктором Егоровым уехали, когда начало темнеть, а веселье после нашего отъезда продолжалось. Глава 25. Импортные женихи. Глава 25. Импортные женихи. А рано утром меня вызвал в свой кабинет император. Как говорится, на ковер. Кроме попа в кабинете присутствовал и шеф жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф. Речь зашла о моем вчерашнем исчезновении из дворца и возвращении в него в непотребном состоянии. Граф допытывался у меня о масонской ложе давней знакомой. Я молчала, придурковато улыбалась и ехидно отвечала: «Ни о каком старом знакомом ведать не ведаю, слышать не слыхивала». «Не старый знакомый, а масонская ложа давний знакомый», — перебил меня Бенкендорф. «Не знаю никаких масонских лож, никаких масонов. Единственный известный мне масон — это вы, Александр Христофорович. Вы ведь состоите в ложе «Соединенные друзья», притом, кажется, мастером или великим магистром. Вот такая я язва, могла бы и промолчать. Не состою, а состоял, притом очень давно, до 1822 года, когда ложа была распущена». Обиделся главный жандарм. «Меня просто пригласили на банкет как почетную гостью. Это были высокообразованные и высококультурные люди, техническая интеллигенция, элита научной жизни. Мы весьма содержательно провели время, беседовали о невиданных перспективах науки и техники. А пригласили меня только потому, что я директор департамента радиовещания, двигаю передовые достижения науки и техники в массы.